Откуда знать ишаку, что за плод финик? Ты что сказал? Что сказал, то сказал. Раз смеются, значит, хорошо сказал. А теперь домой спешу. Эй, Арчил, запрягай буйволов. Прикажи раговенец отодвинуть рогатку. Свечку за тебя поставлю перед святым Георгием. Георгием? Перед каким? Одним из 365. Да славится имя победоносца. Пусть огненный конь с красным хвостом не станет на вашем пути. Хорошо, старик, проезжай. Но помни, в такого коня не верю. Не верь, кто просит. Только запомни, неверующего всегда ждет то, чего он не ждет. Какой-то неуловимой жутью повеяло от слов деда. В отдаленном обвале камней раговенцем слышался гулкий топот краснохвостого коня. Они невольно примолкли, а чернолицый отодвинул рогатку, пропустил арбу и трижды плюнул ей вслед. То ли солнце сегодня проспало, то ли дед Димитрия слишком рано встал, но только он не мог понять, почему не видит своей тени. Это и беспокоило, и смешило. Всю жизнь дружили, размышлял дед, и вдруг убежала. Что ж, живые люди разбежались, а тень даже неизвестно, из чего сделана. Он хотел еще поразмышлять о непостоянстве тени, но надо спешить, пока все спят. Спешить? Зачем? Разве годы не унесли былое? Или время не изменило, как хотело людей? Пусть так, но там, где в очаге хоть уголек тлеет, там не гаснет память. Старый дом Георгия Саакадзе. Сколько городов в развалины превращено, сколько деревень погребено под пеплом, а он по-прежнему крепко стоит на краю обрыва. Правда, дом несколько осел, словно врос в землю, и болтается на заржавленном гвозде сорванная ставня, напоминая подбитое птичье крыло. Тропинка у входа заросла бурьяном, в густой траве валяется цепь очага, а на калитке разбитый белый кувшин ощерился, как череп. Громко об этом не говорят, но ностевцы избегают проходить мимо. Здесь оранжевый черт некогда повадился ужин себе готовить. Только на что рогатому очаг? Цепь клыками перегрыз и выкинул. В красном котле на пылающей сере мясо варит. Один лишь дед Димитрия знал, что когда-то оранжевым чертом прикинулся отец Расти. Он-то и отвадил народ, не скупясь на серный дым, надеясь, что этот дом еще пригодится для тайных дел. Сейчас, направляясь к старому очагу Саакадзе, дед одобрял себя за то, что решил сберечь ветхий дом, а не замок. Бедный дом с плакучей ивой у изгороди. Там, в полутемном дарбазе, а не в роскошной опочивальне замка, родился Георгий. И Шио, отец Георгия, родился там. И Бабо Зара там жила. Дарбазе. Грузинское. Парадное помещение, зал, в переносном смысле, палата князей.